Видение светлого мальчика в ночь на 24 марта 1914 года на пасхальной неделе. Канун этого замечательного и радостного события выдался тихий, без посетителей. Помнится необычайно мирное и радостное настроение, державшееся весь день. Не запомню такого. Легла, как всегда, очень поздно, погасив электрическую лампочку на ночном столике и обождав несколько секунд, чтобы отпечаток света затускнел в глазах. Я приподнялась на локте и заглянула в просвет между стеной и ширмою, отделявшей альков от остальной комнаты, чтобы убедиться, что я не забыла оставить щель для света между тяжелыми занавесями окна. Не любила абсолютной темноты. К моему изумлению, комната начала наполняться голубоватым, как бы ярким лунным светом. Все предметы, стоявшие за плотной зеркальной ширмой, стали видимы, причем сама ширма, оставаясь плотной, приобрела прозрачность. От окна, находившегося на противоположной стене и на значительном расстоянии от моей постели, отделилась тонкая и светлая фигура прекрасного мальчика лет 9. В мягко светящемся белом одеянии, с голубыми тенями в складках, большой широкий сегмент круга тончайшего радужного света сиял над ним. Мальчик, как бы скользя по воздуху вдоль стены, приближался ко мне. Его сложенные руки были заложены в длинные широкие рукава. Мое внимание было сосредоточено на необыкновенной красоте его строго правильного лика. Густая, волнистая, с намеком на косой пробор темная шапка волос чуть золотилась на макушке от сияния над ним. Реальность этих волос была изумительна. Мне так хотелось дотронуться до них. Но совершенно поражающие были его глаза, огромные, глубокие, в своей темной синеве и пристально смотревшие на меня. Первая мысль, когда я увидела его приближающимся, была, что чья-то близкая мне душа пришла навестить меня. Но мысль эта была тотчас же отброшена, ибо по мере его приближения чувство несказанной близости стало с такой силой расти, что когда мальчик придвинулся к моему изголовью и слегка склонился, чтобы лучше заглянуть мне в глаза, чувство нараставшей близости любви перешло в экстаз острого сознания, что мое горе — его горе, и моя радость — его радость, и волна всеобъемлющей любви к нему и всему сущему залила мое существо. Блеснула мысль, что подобное состояние не может быть вмещено на земле. Следовательно, это переход в иное существование. Вставали образы детей и мужа, которых я оставляю без единого им слова, и смятение наполнило мое сознание, глаза мои непроизвольно закатились и закрылись. И страшный неописуемый трепет всего организма потряс меня. Сердце мое и все существо, казалось, разлетится на части, и я делала невероятные усилия, сжимая грудь, чтобы совладать с таким потрясением. Сколько времени продолжалось такое состояние, невозможно определить. Когда оно стало утихать, я открыла глаза, но уже все исчезло, и комната была погружена почти в абсолютную тьму, за исключением небольшой щели между занавесями окна.